И я спросил полушутя: «А почему вы проявляете к этому делу такой большой интерес? И что конкретно вы хотели бы увидеть?» «О, абсолютно все. Место, где произошло убийство, оружие, мертвое тело, отпечатки пальцев и другие интересные вещи. Мне никогда раньше не случалось попадать в гущу событий, связанных с убийством. Этих впечатлений мне хватит на всю жизнь». Такая кровожадность вызвала у меня легкий приступ тошноты. Я читал о толпах женщин, которые осаждают здания судов, когда судят какого-нибудь несчастного за преступление, наказуемое смертной казнью. Иногда я спрашивал себя, какими же должны быть эти женщины. Теперь я знаю, они все похожи на Синдереллу. Молодые, охваченные жаждой нездоровых впечатлений, сенсаций, добытых любой ценой, потерявшие всякую скромность и благородные чувства, это странное увлечение заинтересовало меня против собственной воли. И все же в глубине души я сохранял первое впечатление — хорошенькое личико, а за ним кровожадные мысли. «Бросьте задаваться», — неожиданно сказала девица, — «и не напускайте на себя важность. Когда вас приглашали на эту работу, разве вы отворачивали нос в сторону и заявляли, что не хотите быть замешаны в это грязное дело?» «Да, но...» «А если бы вы были здесь на отдыхе, разве вы не стали бы интересоваться местными происшествиями, как я?» «Конечно, стали бы. Я мужчина, а вы женщина». «Женщина в вашем представлении — это некто, прыгающий на стул и вопящий при виде мыши. У вас доисторические понятия. Но вы все-таки проводите меня и покажите все». «Ну, покажите. Это может иметь для меня большое значение». «Каким образом?» «Они не допускают сюда репортеров, и я могла бы урвать большой куш в одной из газет. Вы же знаете, как хорошо они платят за сенсационные сведения». Я колебался. Она сунула маленькую теплую ручку в мою руку. «Очень прошу, ну, будьте добры». Я капитулировал. В глубине души я чувствовал, что с удовольствием возьму на себя роль гида. В конце концов, меня совершенно не касалась моральная позиция этой девушки. Я немного нервничал по поводу того, как отнесется к этому следователь, но подбодрял себя, думая, что ничего плохого из этого выйти не может. Сначала мы направились к месту, где был обнаружен труп. Там был поставлен полицейский, который вежливо отдал мне честь. Он видел меня накануне и ничего не спросил о моей спутнице. Вероятно, он принял ее за служебное лицо. Я объяснил Синдерелле, как было обнаружено тело. Она слушала внимательно, иногда задавая разумные вопросы. Затем мы направились в сторону виллы. Я продвигался довольно осторожно, поскольку, откровенно говоря, мне совсем не хотелось кого-нибудь встретить. Я провел девушку сквозь зеленую изгородь позади дома к сарайчику. Но тут я вспомнил, что вчера вечером, после того, как комиссар Бэкс запер дверь, он оставил ключ у полицейского Маршо на случай, если ключ потребуется Жиро, пока мы будем заняты в доме. Я подумал, что, скорее всего, детектив из Сюрте, после того, как он воспользовался ключом, вернул его снова Маршо. Оставив девушку за зеленой изгородью, я вошел в дом. Маршо стоял на посту возле дверей в гостиную, оттуда доносились приглушенные голоса. «Мсье, нужен следователь Оте? Он в гостиной?» — вновь допрашивает Франсуазу. «Нет-нет», — сказал я поспешно, — «он мне не нужен. Но мне бы очень хотелось получить ключ от сарайчика, если это не противоречит правилам». «Ну, конечно, мсье». Он протянул мне ключ. «Вот он. Мсье следователь приказал, чтобы вам была оказана всевозможная помощь. Вы вернете мне его, когда покончите там с делами. Вот и все». «Ну, конечно». Я был приятно поражен, что в глазах Маршо, по крайней мере, я был такого же высокого ранга, как и Пуаро. Девушка ждала меня. Она вскрикнула от восторга, увидев в моей руке ключ. «Так вы его достали все-таки?» «А как же?» — ответил я спокойно. «Все равно вы знаете, что я делаю это в нарушении инструкции. Вы оказались просто душкой, и я не забуду этого. Ну, пошли». Они не увидят нас...